Гусь на солнце. Вернулось солнце. Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружинке, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, ярко сверкающий клюв и загоготал. Дятел. Видел дятла. Летел короткий, хвостик у него ведь маленький, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежав вверх по стволу шишкой на клюве до знакомого места, он увидел, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчала отработанная и не сброшенная шишка, и новую шишку ему некуда было девать. И нельзя было ему. Нечем было сбросить старую, клюв был занят. Тогда дятел совсем, как сделал бы в его положении человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую шишку, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой. Ласточка. Паводок почти как весной. Все лавы снесены давно, и некоторые береговые кусты корзиночной ивы стали островами. На одном таком островке ласточка усадила своих питомцев, чтобы никто не мешал их кормить. И люди вокруг стояли маленькие и большие. Маленькие тужили, что никак их не достанешь, а старшие дивились уму ласточки. Нашла же место, все видят, а тронуть не могут. Водяная крыса. Это было в апреле на пойме, где разлив затопило леса. Кустиками над водой торчали верхушки деревьев. Я подъехал к ним на челноке, и тут на одной ветке, в лучах вечернего солнца, сидела водяная крыса. Она потеряла свою родину, и это событие в ее личной крысиной судьбе было не общее крысиное, а чисто личное. Для спасения своего она не могла применить общий крысиный опыт, как делают все крысы, и как делала она сама всю жизнь, и только этим жила, и опыта этого ей было довольно. Теперь она стала как человек. И должна была для своего спасения придумать что-то свое, личное. Она плыла, наверное, издалека, и до того была утомлена, что не бросилась в воду, даже когда я стал в упор смотреть на нее. Лоб ее округлялся, как у человека, и что-то прекрасное, человеческое было в ее глазах, обыкновенно черных, теперь кровавого цвета в луче заходящего солнца. Прекрасным был мне отблеск разума в крысиной судьбе, и я думал, вот и тут человек есть в этой крысе, и везде он может быть. И тихо, боясь нарушить покой отдыхающей водяной крысы, я стал отодвигать назад свой челн.